Глава пятая. «Не посрамим же веры и чести своей!» «Плохо, Сигвард», — выслушав ярла, недовольно покачал головой король. «Ты с пятью отборными сотнями, которые я тебе дал, 2 дня не можешь взять эту недостроенную малую крепость. Где же твое слово? Где твое обещание поставить на колени передо мной остатки гарнизона русов, мой король?» В свое оправдание я хочу сказать, что мы все 2 дня штурмовали ее, и ты сам можешь увидеть усеянные телами склоны вала. Сгорбившись, пробормотал предводитель шведского отряда. Прости, повелитель, но тот, кто принес сведения об этой крепости, обманул тебя. За этими стенами вовсе не 5 или 7 десятков ополченцев, а отряд из опытных воинов. Причем он гораздо большим числом, чем было доложено. И кроме самих стен тут стоят еще и башни. А на них установлены скорпионы и дальнобойные орудия, которые жгут огнем и разят кусками железа. Мой отряд храбро атаковал русскую крепость. Но не имея хорошего осадного припаса, без него у нас не получилось забраться на стены. Ты потерял 3 сотни воинов и целых 4 моих корабля, не взяв малую крепость, Сигвард! Багровея от ярости прорычал Кнут Холмгерсон. Но самое главное – это то, что ты потерял впустую 2 суток. 2 таких важных для меня суток. И ты показал всему войску, что русы могут убивать безнаказанно моих людей. С кого и как я должен за такое спросить? Не с тебя ли и твоей семьи? Я полагаю, что это справедливо. И пусть каждый знает, чем он рискует, не исполнив приказ короля. Мой король, дай мне еще день, и я смою свою вину кровью. Побледнев, прохрипел ярл. «Я пойду в первых рядах со щитом. Я докажу тебе свою верность». «Эйнар», — поманил одного из стоящих свите Кнут, «бери 2 десятка кораблей и следуй в Неву. Там, за речным устьем, на мысу строится еще одна крепость русов. Ярл, твоя задача — взять ее так, чтобы весть о нашем походе не долетела до большой крепости, которую новгородцы именуют Орешек. И смотри, не повтори ошибок Сигварда, чтобы за них не пришлось расплачиваться своей кровью и кровью своих близких». «Я повинуюсь, король», — преклонил голову ярл. «Разреши мне отправиться сейчас же. Мы пройдем воды залива и зайдем в Неву ночью. Русы не будут ждать нашего нападения». «Разрешаю», — благосклонно кивнул Кнут. «А мы посмотрим, как Сигвард будет искупать свою вину». «И принесите сюда мой походный трон!» «Рагнар», — поманил он к себе одного из предводителей войска, — «построй 5 своих отборных сотен за спинами отряда Сигварда. Ты бросишь их в бой, когда наступит удобный момент. И пока есть время, соберите еще штурмовых лестниц». «Ну что, братцы, похоже, подходит время нашей последней битвы». Пройдя за спинами воина, возвысил голос из бор. «Сам король шведский глядит на нас. Вон его стяги на ветру получатся. Не посрамим же веры и чести своей. Я приеде смерть, примем ее достойно, как и подобает христолюбивому воину». «Не посрамим! Не посрамим, сотник!» — откликались стоящие на стене воины и работный люд. «Пусть снова подходят!» «Павел Степанович, может, все-таки выйдете? Сдадитесь на милость короля?» В очередной раз спросил стоящего тут же зодчего из бор. «Вы ведь не воины, присяги биться тут до смерти не давали. Глядишь, и помилуют вас. У кого милости просить? У Кнута?» Криво улыбнувшись, поинтересовался тот. «У Кнута-самозванца, захватившего власть своей стране и утопившего ее в крови? У короля, который не держит своего слова и который предает смерти самых близких, невзирая на то, что среди них малые дети и женщины?» «Нет, сотник, наше место здесь. Коль уж суждено помереть, так пусть это будет в открытом бою с таким лютым врагом, чем быть им замученным». «Часть кораблей шведов отходит!» — донесся крик с самой высокой смотровой башни. 2 десятка судов, выстроившись в линию, обойдя остров Котлин, потянулись на восток. «Ну ладно, хоть 2 суток удержали мы свеев, и то слава богу!» — промолвил Избор. «Это они к Кохтинскому мысу, что за устьем Невы, пошли. Там крепостицу меньше нашей летом ставили, и с людьми там гораздо похуже, чем у нас». «Это да. В первую очередь Котлинскую указ был возвести, потом уже Охты», — подтвердил зодчий. «Потому здесь и артельных столько, а там едва ли 3 десятка трудилось. Боюсь, даже стены на ней не закончили. С западной стороны загудел рок, и две сотни шведских воинов, прикрываясь щитами, побежали к стенам. На себя они тащили бревна, корзины и связки из прутьев. За первой волной бежали десятки, несущие связанные из жердей лестницы и шесты. Вслед за ними поспешали стрелки с луками и арбалетами. Щелкнули крепостные скорпионы, посылая первые стрелы в атакующих. Взревел установленный на башне дальнемет, выбрасывая навесом разрывной снаряд. Засвистели стрелы и болты. На сырую землю свалились первые десятки атакующих. Прямо по их телам волна шведских воинов завалил ров, ринулась к стенам. Ярл Сигвард, прикрывшись щитом, полез по приставленной к стене лестнице. Чуть его не сбив, слетел один, за ним второй шведский воин, и в щит ударила стрела. Сигвард, призывно крича, продолжал карабкаться наверх. Вдруг бок пронзила острая боль. Русский арбалет, пробив всю защиту, вошел в тело. Ярл смог устоять и с рычанием продолжил карабкаться вверх. Еще один болт пробил его левую руку, и он отбросил щит. «За короля!» — взревел он и поднялся на две ступени. В шлем, сворачивая шею, ударил сброшенный сверху огромный булыжник, и Сигвард, сбивая карабкающих за ним, рухнул к подножию стены. «Рагнар, твое время!» — махнул ожидающему во главе пяти сотен предводителю король Кнут. «Люди Сигварда завалили вам ров и поставили лестницы. Возьми эту крепость!» «Повинуюсь, король!» — отозвался тот. «Вперед, воины!» Пять сотен шведов ринулись к истекающему кровью отряду Сигварда. «Худо дело!» — крикнул, посылая очередную стрелу Колгуй. «Потоком сплошным идут. Нам бы людей сюда побольше, да стены повыше. Не удержать крепость!» Метнул в последний раз разрывной снаряд дальнемет. Все атакующие были теперь в мертвой зоне. И расчет, похватав личное оружие и запалив орудие, побежал на помощь товарищам. Одна за другой вставали штурмовые лестницы к стенам, и по ним, словно огромные черные муравьи, карабкались шведские воины. Снизу, поддерживая их, летела туча стрел и болтов, и то один, то другой русский защитник падал пробитый ими. «Подсоби!» — рявкнул старшина артели Гаркуша. Пара работных подхватила валун, и втроем они перевалили его через парапет на голову забирающимся по лестнице. Рядом рухнул со стрелой в шее ратник, и на стену запрыгнул швед. «Старшой, берегись!» — крикнул артельщик. Гаркуша, схватив копье, занес руку, чтобы ударить им, но клинок вражеского меча рубанул по голове, опережая. Неудержимым потоком штурмующие переливались через стену во многих местах. Тесня защитников, они очистили западную ее часть, ворвались в башню и спустились на внутренний двор. Участь гарнизона была решена. Русские, стараясь подороже продать свою жизнь, дрались отчаянно. Оставалась невзятой только лишь одна цитадель. Туда снесли пару десятков раненых, а дюжина воинов загородила щитами проход и разила копьями и мечами напирающих. «Не упускай, кали!» — кричал окровавленный сбор. «Спиридоныч, как я бок двину, стреляй!» Отбив копье шведа, сотник сдвинулся в сторону, и Колгуй послал болт из речника в упор во врага. Тот рухнул на землю, и, воспользовавшись заминкой в атакующих, сотник срубил соседнего мечом. «За короля!» — взревел ярл Рагнар. «Навались, тесни их, руби! Пощады никому не давать!» Разваливая ударами секиры мечей щиты, осыпая стрелами и болтами защитников, шведы прорвали заслон у входа и ворвались вовнутрь цитадели. Убиты были все находящиеся внутри русские. «Король! Я выполнил твой приказ. Крепость взята», — торжественно доложил повелителю ярл Рагнар. «Цена победы оказалась велика. Почти треть моих воинов убиты или серьезно ранены. Пал Сигвард и многие его люди». «Сигварду повезло», — криво ухмыльнулся Кнут Хольмгессон. «Поверь, для него это хорошая смерть». «И заберите у его семьи Лен», — земельный надел, который король или сюзерен передавал вассалу в обмен на службу. Обернувшись, крикнул он толпящийся за спиной свите. «Слишком дорого обошлась мне его оплошность». Под прикрытием ночной темноты два десятка кораблей зашли в главный рукав Невы и медленно у самого берега двинулись вверх по течению. «Господин, устье этой реки весьма путанное, и здесь на рукавах могут быть песчаные наносы бары», — «Поэтому нам лучше держаться у самого берега главного русла», — пояснял ярлу Эйнару Кормчий. «Я уже раз 10 проходил по этой реке, следуя по торговым делам в Новгород, и даже вел свой корабль 4 года назад в том неудачном походе на Ладогу». «Это хорошо, что ты такой опытный, Альгот», — произнес предводитель отряда. «Сделаешь все правильно, и тебя ждет щедрая награда. Оплошаешь? Пеняй на себя». Часа через 3 отряд кораблей прошел разветвленное устье Невы, а вскоре миновал большую излучину. «Господин, совсем скоро по левому борту будет та река, которую руссы называют Охта, и острый мыс, где они заложили крепость», — приглушенно поведал предводителю Корчий. «Нам нужно пройти еще немного вверх по течению за этот мыс и потом пересечь русло для высадки. Берег в том месте низменный, и кораблям можно будет подойти прямо к нему. Плохо то, что высаживаться придется в сыром месте и прямо в воду». «Ничего. Нам главное выйти тихо к стенам. Возьмем крепость, потом обсохнем», — проворчал ярл. «Важно не всполошить раньше времени гарнизон. Поэтому, как только нас высадишь, Альгот, выводи корабли на реку и пусть все на них смотрят, чтобы по ней не проскочил челнок. В русской Ладоге до поры до времени не должны про нас знать». Чужих учуяли собаки. Только что мирно спавшие карельские лайки, выскочив из проема недостроенной башни, заливисто и зло лаяли в темноту. «Зверь, что ли, какой рядом бродит?» — проворчал десятник. «А ну тихо! Заткнитесь, бестолковые! Сейчас все отдыхающие смены разбудите! Тихо, я сказал!» «Не зверь!» — покачав головой, промолвил Лонтро. «На зверя собака не так лает». «А тут как?» — спросил Сидор. «Как на злой человек, которого надо бояться», — оглаживая огненно-рыжего кобеля, заметил Лонтро. «На бабу или ребенка не так лаять, на старика не так, на чужого мужика так, особенно если мужик с палкой, с топором или если он не один». «Не выдумывай», — отмахнул соратник. «Тут из мужиков-то полсотни за стенами, и ваши в лесном становище в котах дрыхнут». «Сидор, а ну-ка запали труд, метни стрелу с огнем подальше», — потребовал он, нахмурившись. «А я факел поднесу, тоже его зажжешь». Послышался стук кресала, кремень и потянуло дымком. Взяв из ниши пропитанный смолой сук, старший караульной смены поднес его к огоньку. Сидор подпалил пропитанную ветошь на стреле и наложил ее на тетиву лука. «Пускать?» — посмотрел он вопросительно на десятника. «Пускай!» — кивнул тот. Огненный метеор слетел со стены, и вслед за ним, озаряя подступы, упал факел. «Матерь Божья! Находники!» Заметив множество людских силуэтов, воскликнул Сидор. Сразу 2 стрелы впились в его тело, и он, закрепев, сполз на доски боевого хода. «Тревога! Тревога!» — завопили на стенах. «Тревога!» Десятник подбежал к висевшему у башенного проема железному брусу и ударил по нему обухом топора. «Тревога!» Полусотня ратников, поднятые в детинце, похватав оружие, спешили подняться на стены. А к ним уже вставали снаружи длинные штурмовые лестницы. Онтро, перебегая, посылал вниз одну за другой стрелы. Прямо перед ним в темноте мелькнули концы жердин и стукнули о парапет. Не успело сердце пробить и 5 раз, как показалась закрытая голова в шлеме. Прямо в нее и вогнал очередную стрелу карел. Около уха свистнуло, и он резко присел. Лучники врага тоже делали свое дело, помогая штурмующим. На стене уже звенело железо. Шведы, отбив небольшой кусок около самой лестницы, начинали тут же теснить защитников, а к ним снизу все прибывало и прибывало подкрепление. У русских просто не хватало воинов оттеснить их и сбросить вниз. «Онтро!» — схватив за плечо, подтянул к себе лучника командир гарнизона. «Беги к тому дальнему углу, что Охтинской стороне. Там верхних венцов нет, а внизу промоина сомхом. Можно будет спрыгнуть. Беги в становище к Кохвою. Предупреди его, что шведы пришли. Они это, их брань я слышал. Пусть Охвой весть в орешек подаст о нашествии. Беги!» И, толкнув карела, принял на щит удар вражеского меча. Хорошо русы бились, глядя, как сбрасывают урок в раздетые до исподнего окровавленные тела, произнес Эйнар. «Почти 1000 наших воинов с собой забрали. И это несмотря на то, что мы их застали врасплох. Альгот, ты уверен, что мимо вас никто не проскочил?» — повернулся он к главному корчему. «Да, ярл, уверен», — подтвердил тот. Мы смотрели в оба, да и между кораблями растянули канаты. Никто не смог бы мимо нас проскочить незамеченным. Хорошо, удовлетворенно кивнул Эйнар. Скоро можно будет ждать подхода всей флотилии во главе с королем. И к этому времени нужно еще укрепить пристань, чтобы наш господин смог спокойно сойти на берег. Я уверен, что он пожелает лично осмотреть крепость. «Бьерн!» — махнул он рукой здоровенному воину. «Все захваченное у русов оружие разложите у рва. Пусть их величество порадует вид трофеев. Жаль, только ни одной дальнометной машины не было на стенах. Очень они у них хороши. А в Котлине все на стенах сгорели». Онтро и двое рыбаков из Карельского становища гребли на челне без долгих передышек почти двое суток. Забывались в коротком сне и снова гребли, работая веслами до изнеможения. Остров с высокими обложенными белым камнем стенами крепости Орешек открылся еще издали, как только прошли дугообразный поворот. — Еще немного, — прошептал Онтро, продолжая грести. — Вот и доплыли. Одинокий челн заметили, и от пристани отошла небольшой надсад. Пять весел с каждого борта вспенили воду, и он выскочил к челну наперерез. «Свои, свои мы!» — прокричал сиплым голосом один из сидящих, одетый в ратный кафтан. «Из Охтинской крепости! Командир с вестью послал! Шведы в набег пошли!» Флотилия короля Кнута подошла к запирающей Ладожское озеро крепости Орешек ночью. Первыми должны были проскакивать мимо острова корабли передового отряда ярла Эйнара, где был самый опытный корчий. Погода благоволила шведам. Небо было затянуто тучами, моросил мелкий дождик, и видимость была слабая. Чтобы не сбиться с курса, суда шли впритык друг за другом у левого берега Невы, где до крепости было наибольшее расстояние. «Еще немного, и мы обойдем остров», — приглушенно произнес Альгот. — Скоро будет поворот, и мы в озере. Неожиданно, совсем близко, буквально в шагах 20 на берегу, ярко вспыхнул костер. Вслед за ним полыхнул второй, третий, и целая цепочка их озарила береговые заросли и саму реку с тянущимися судами. С левой стороны, там, где стояла крепость, раздались щелчки, и в передовую ладью, выламывая борт, ударил огромный камень. Большие огненные стрелы, словно метеоры, мелькнули в ночи, летя к цели. Что-то басовито громыхнуло, и раскаленное докрасно ядро, круша все на своем пути, пробило борта второго судна. В той стороне, где был остров, мелькнула яркая вспышка, долетел новый грохот, и второе ядро разворотило борт, следующий в середине отряда ладье. Опять щелкнуло, и булыжник развалил нос у той, что шла следом за головными. Идущий в образцовом порядке отряд рассыпался. Каждый кормчий, видя гибель соседей, пытался вывести свое судно из-под удара. Несколько из них столкнулись. Кто-то ускорился, пытаясь проскочить вперед. Большая часть начала разворачиваться. Течение несло обломки дерева и тела людей. Только три корабля из передового отряда смогли прорваться в озеро. 10 затонуло с большей частью тех, кто был на борту. Флот шведов, не желая повторить участь передового отряда, отошел вниз по течению к устью реки Мга. Король Кнут, не рискнув повторить попытку прорыва и впечатленный разгромом своих передовых сил, повелел начать высадку. «К востоку от нас в неделе пути русская Ладожская крепость, повелитель», — докладывал Кнуту Эриксону Марск. Марск первоначально должность предводителя благородной конницы. С середины XIII века зачастую это высший военачальник и предводитель рыцарского войска в средневековых скандинавских королевствах, исполнявший обязанности главнокомандующего при короле. Стик Андерсен. К югу за болотами и лесами богатый и многолюдный Новгород, и до него тоже не меньше недели пути. Эта же земля есть окраина северной русской Пятины и подвластных им карелов, и заселена она весьма слабо. Около русской крепости на Ореховом острове стоит только одно селище местного племени. Все остальные в глубине лесов. По самой же крепости я уже вам докладывал. Она сильно укреплена и имеет многочисленный гарнизон. Куда прикажете направлять войско, ваше величество? Крепость на острове нам сейчас не взять, покачав головой, заметил король. Попытавшись на него высадиться, мы опять потеряем свои корабли с людьми. Я сам был свидетелем, какие страшные тут у русских дальнеметные орудия. Деревянные стены и башни в ней обнесены камнем, и они стали еще выше прежнего. Но самое главное, эта крепость со всех сторон окружена водой. Воистину, новгородцы не зря прозвали ее Орешком. Разгрыть такой мне сейчас не под силу. К ней лучше подступаться по прочному льду и скрепам к осадным припасам. Идти на Ладогу или Новгород, имея ее за спиной, тоже глупо. В карельских лесах воинственные, союзные русским племена, и примкнув к гарнизону, они могут нас отрезать от Невы. Ваше Величество, мы уже выполнили часть задуманного, разрушив контролирующие устье Невы русские крепости, произнес стоящий у трона Дроц. Дроц в XIII веке в скандинавских королевствах высший гражданский советник короля. Этот сановник был вторым лицом в государстве после монарха и выполнял функции главы правительства, управляющего финансами и верховного судьи. В то время как Марск руководил войсками, Дрозд ведал внутренним управлением и был главным политическим советником короля. Если мы сможем укрепиться на Охтинском мысу и на Котлине, то перережем самый важный торговый путь русским, и наш главный враг Новгород очень скоро сам запросит мира. А мы заключим его на наших условиях. Простите, на ваших условиях, Ваше Величество, — поправился Дроц. И для этого нам даже не нужно будет штурмовать стены Орешка или Новгорода. Мы заставим новгородцев выдать нам низложенного Эрика со всеми его близкими и наполним казну русским серебром. А чтобы удавка на шее у русов была крепче, я потребую у них еще и ключи от Ладоги, этот пресловутый Орешек. А с ним заодно и всю Карельскую землю. Прищурившись, произнес Кмут. Ты совершенно прав, Клаес. Новгород и так будет у нас в руках, если мы оседлаем Неву. Он выполнит любые наши требования. Или мы удушим его блокадой, ведь путь под Двине закрыт немцами, и у него сейчас не так много сил, чтобы воевать. Озаботься тем, чтобы захваченные русские крепости восстановили и как можно быстрее достроили. Стиг, а ты выстави туда большие гарнизоны из хороших воинов, — приказал он Марску. — И пока есть время, пройди с мечом и огнем всю округу. Пусть русские видят, что у нас серьезное намерение. Клаес, все наши требования изложи на пергаменте и отправляй их в Новгород завтра же. — Слушаем и повинуемся, король, — поклонились ближние советники.